Глава 18. В роддоме. После визита на РЕМ-ТВ друзья-напарники расстались, разбежавшись по своим делам. Ложкин отправился отблагодарить доставшую пропуск на телевидение шокающую клиентку. «Отблагодарить, значит», — не удержался Черешнин. Ложкин сделал вид, что сарказма не понял. Лишь похлопал шефа по плечу, заменив этим довольно обидную для 29-летнего женатого мужчины фразу «Подрастешь, объясню, как это делается». Черешнин заехал в офис привести в порядок дела, требующие его участия. Надо было установить накупленный вместо угробленного Ложкиным компьютер несколько базовых программ. Сообщать Манину о результатах поездки на телевидении Иван без супруги не осмелился. Во-первых, у нее могли быть свои соображения. Все же это было ее начальство. Во-вторых, стоило дождаться архивных записей, обещанных усталой Зиной. Там вполне могли оказаться дополнительные, проливающие свет на тьму этого мрачного дела, сведения. Наконец Гуляра позвонила, и все заботы, связанные с маньяками, тут же отодвинулись на задний план. Скорая уже везла, немного не дотянувшую до назначенного врачами срока роженицу, в ближайшую к дому Бочаровых больницу с родильным отделением. «Не паникуй», зная мужа как облупленного, начала с самого главного Гуляра. «Заедь домой и возьми сумку для родов и ко мне. А если не успею?» — пронеслось тем не менее в голове Ивана. «Времени полно», — мне сказали. Как будто, прочитав его мысли, успокоила мужа Гуляра. «Но все равно постарайся... Ох, побыстрее!» Быстрее Черешнина в следующие полтора часа на планете были только Сапсан и рост курса доллара. Он никуда не опоздал. Больница, куда доставили Гуляру, была одной из лучших, передовых в своей области. Младший персонал лучился приветливостью и заботой, старший – спокойствием и профессионализмом. Элементы паники вносили лишь богатое воображение будущего родителя и прибывшие, несмотря на просьбу никуда не ехать, а сидеть дома и ждать счастливых новостей, мать Ивана и Гулярина бабушка. «Обязательно осмотри все пальчики», — давала инструкции Тамара Владимировна. «И на руках, и на ногах пересчитай. И ни в коем случае не фотографируй. Первые две недели точно», — была солидарна с ней бабушка. «Чужим нельзя показывать. Никому». С большим трудом, выпроводив суеверных родственниц, Черешнин отправился в предродовую палату вспоминать, чему его недавно учили на курсах прогрессивных, рожающих вместе с женами, отцов. Все тревоги оказались излишними. Без каких-либо осложнений, спустя 5 с небольшим часов, Гуляра произвела на свет прекрасную, похожую на себя, девочку. В ожидании, когда супругу переведут в палату, пребывающий в состоянии полнейшего счастья Иван встретил неожиданных знакомых. «Здравствуйте!» — с легким удивлением обратился к нему Борис Артурович Минкин, главврач 225-й поликлиники. «Не меня ищете?» «Нет, что вы!» — погруженный в свои мысли Черешнин вообще не сразу понял, кто перед ним. «Добрый вечер!» «Гуляра!» — он показал головой в сторону родильного зала. «Ах, ну да, ну да!» — закивал Борис Артурович, вспомнив, что один из прокурорских визитеров был в положении. «Ну, я вам желаю удачи. Обязательно зайду ее проведать. Мы тут вместе с коллегой участвуем в консилиуме. Так что...» Главврач показал рукой на спутника, вместе с которым шествовал по коридору. Коллега дружелюбно кивнул и сказал: «Поздравляю». «Конечно, заходите», — ответил на любезность Иван. «Она будет рада». Заодно скажу, кому надо, чтобы с особым вниманием. Главврач многозначительно подмигнул. Не подумайте, больница и так отличная, но никогда не помешает. Спасибо большое, поблагодарил Черешнин. Не за что. Повисла пауза. Чтобы она не стала до неловкости чрезмерной, главврач уже набрал воздуха в легкие, чтобы попрощаться. Если уж так вышло, что мы встретились, Иван подумал, не получится ли из нечаянной встречи извлечь нечаянную пользу. А вы не знаете, ваш Обухов не увлекался чем-то вроде астрологии? Чем-чем? Брови Минкина приподнялись от удивления. Ну, знаки зодиака там, стихии, внеземные цивилизации. Не думаю. Искренне рассмеявшись, врач сунул руки в карманы халата. А почему вы спрашиваете? Это, оказывается, были непростые убийства, пояснил Черешнин. Скорее всего, они связаны с некой мистической теорией, с высшими космическими расами и тому подобным. Не вынимая рук из карманов, Минкин расхохотался еще сильнее, откинувшись назад всем корпусом. Его коллега тоже усмехнулся. «Вы меня простите, но это совсем дико звучит. Мы, медики, народ циничный, общеизвестно. Над такими историями умеем только зубоскалить». Иван почувствовал себя неловко, словно задавший умному человеку глупейший вопрос недотёпа. «С другой стороны, в гомеопатию многие из наших верят», слегка понизил эту неловкость Борис Артурович. «И в Господа Бога». Он доверительно понизил голос, будто рассказывал пикантный анекдот. «Есть у нас терапевтша одна. Она каждого пациента в спину крестит. На всякий случай, включая мусульман с евреями». Главврач вместе с коллегой рассмеялись. «Да», — хохотнул, отреагировав, и Иван. «А насчет дяди Кости», — продолжил Минкин, улыбаясь по инерции. «Хоть вы и нашли все эти улики, до конца я все равно не верю, что это он. Если серьезно, я сейчас тоже не думаю, что это Обухов», — сказал Черешнин неожиданно. «Вот как?» — живо заинтересовался Борис. «Интересно. И по идее, им должен быть кто-то другой из вашей клиники», — начал Черешнин. Иван собирался поделиться с главврачом недавно придуманной им версией, по которой к убийствам мог быть причастен кто-то, кто проходил в 225-й психиатрическое обследование. Если получится связать с ними кого-то из авторов писем на РЕМ-ТВ, это может стать ответом на все вопросы. Но тут из раскрывшейся внутрь коридора двери выглянула медсестра. «Черешнин, можете зайти». Поиски маньяка вновь уступили место гораздо более важным вещам. На бегу, попрощавшись с врачами, Иван помчался в палату к супруге, где и провел рядом с ней несколько следующих часов. Лишь к самому вечеру счастливый до потери памяти отец вспомнил, что собирался еще раз попробовать дозвониться до Манина. Телефон прокурора наконец-то ответил. «Извините, что так поздно», — заговорил Черешнин. «Это Иван, Гулярин муж». «Да. Что-то случилось?» — спросил Алексей тревожно. «Нет-нет, все в порядке. Но у нас новые сведения по делу Обухова». Иван кратко изложил суть насчет стихий и знаков зодиака, передачи на телевидении, в которую писали письма тысячи умалишенных. Манин молчал, видимо, обдумывая новость. «Извините, что не сразу вам говорим, но не могли дозвониться», — занимая паузу, сказал Иван. «Я был у матери», — сухо ответил Алексей Манин. «Ничего, это мало что меняет. Вопрос по-прежнему в том, где Декстер и где похищенные им женщины. И еще. Почему мне звоните вы, а не Гуляра? Вы что, продолжаете расследование как частный детектив?» В манинские интонации просочилось раздражение. «Нет, что вы!» Иван рассказал, что на самом деле сейчас происходит с Гулярой. «А, вот в чем дело. Передайте ей мои поздравления», — сказал Манин, успокоившись, сильно потеплевшим тоном. «И вас я также благодарю за помощь. Снова отлично проделанная работа». Черешнин был доволен и собой, и полученным комплиментом. Но прокурор им не ограничился. «Но пока остановитесь, хорошо?» — добавил он. «Помогайте жене, занимайтесь ребенком. А я, как мне и положено, по занимаемой должности, всем остальным. Сейчас же сделаю все необходимые запросы. Договорились?» «Конечно». Иван не имел права возражать. «Поищем его среди писавших письма», — продолжил Алексей Николаевич. «И Обухова самого, и вообще весь этот контингент прошерстим. Спасибо. И еще раз поздравляю». Дома Черешнин заснул с совершенно спокойной совестью. Начинался новый этап в его жизни, обещающий быть беспримерно счастливым, безоблачным и беззаботным.